Магическая подсказка. Когда человеку долго не везет в делах, он может попытаться изменить ход событий с помощью подсказки, магического ключа, который он должен найти в телеэфире. Во время трансляции рекламного блока человек должен быстро-быстро переключаться между каналами, пока не появится совпадение. Одна и та же реклама идет одновременно по двум каналам. Это и есть подсказка, адресованная персонально ему. Поймав подсказку, необходимо немедленно бросить все и бежать за тем предметом, который рекламирует ролик-ключ. Применив или употребив этот предмет, человек возвращает себе удачу или удваивает ее. Хорошо, если это реклама кофе или шампуня. Если же в роли ключа появляется что-то недостижимое в данную минуту, например, дорогой автомобиль или элитная квартира, это означает только одно: сейчас никак не получится повернуть удачу на свою сторону.